«Будь счастлив, мой сын, Билл Токо Макленнон». С ясного неба сыпались снежинки, а на море было чисто. Вода тяжелела, в ней уже не было летней легкости и упругости. Волна лениво накатывалась на замерзшую гальку и медленно уходила обратно, оставляя соленую наледь на замерзших камнях. На берег осторожно снесли байдару. Легкое суденышко покоилось на плечах четырех человек, ступавших по скользким, покрытым наледью камням. Позади байдары шел с мотором на плечах Нарад, а за ним с важным видом семенил Яко, волоча длинное весло с ременными уключинами. Дозорные, стоявшие на высоком мысу, сообщили, что видели в плавающих льдах судно. Оно прошло далеко от берега, направляясь на невидимый остров. Сообщение встревожило жителей Энмана, особенно тех, кому было поручено охранять лежбище, будущее зимнее благополучие людей. Это сообщение заставило Джона поторопиться с выходом в море, несмотря на то, что карантин, наложенный обычаем на отца новорожденного, еще далеко не кончился. Он сам поговорил об этом со строгой Чейвуной. Ее лицо было словно высечено из того черно-серого камня, из которых изготовляются чукотские светильники. «Если ты заботишься о будущем моего нового сына, — с почтением в голосе сказал Джон, — то не лучше ли будет подумать о том, что он будет есть? Вспомни прошедшую зиму. Сколько унес жизни голод, сколько новорожденных ушло за облака, хотя при их рождении были соблюдены все обычаи, и отцы их выдержали все сроки положенного затворничества. Эти обычаи не я устанавливала, и даже не мои предки. Они родились вместе с нашим народом, — с неменяющимся выражением лица ответила Чейвуна. Как задумаешься над этим, разумно или неразумно, так сама жизнь окажется бессмысленной. И все же верно, надо стараться делать так, чтобы обычай прежде всего шел на пользу людям. Ведь те, кто выдумал его или создал, думали ведь прежде всего о благе людей, — мягко возразил Джон. Каменное выражение лица Чейвуна не менялось, но в складках ее морщин что-то дрогнуло, в глазах сверкнул отблеск новой мысли. «Если мы не отправимся навстречу кораблю белых людей, они могут разогнать лежбище, как это уже было один раз. Беда тогда будет всем энманцам. Уж если внешние силы покарают меня за то, что я нарушил обычай, пусть лучше пострадаю один я, чем все. Разве это неразумно?» Чейвуна молча склонила голову и шепотом сказала: «Только не забудь перед выходом в море принести жертвы всем сторонам, восходу, северу, югу и западу, и своего домашнего бога не забудь. Хорошо, Эпекай, и повидайся с женой и сыном. Хорошо, Эпекай». Примечание. Эпекай, бабушка. С помощью Тнората внешние силы были наделены крошками табаку, оленьим мясом и каплями крови. С домашним богом Джон справился сам, щедро помазав его лицо нерпичьим жиром и поводив по его губам жестким стеблем от листового табаку. И вот теперь, спокойные, уверенные, они шли на берег, чтобы выйти в море, навстречу неведомому кораблю белых.